Да, преступника всегда ждет наказание. С нотками ярости в голосе прокричала Инлан, доставляя мне невиданное удовольствие. Ха-ха-ха, вырвался у меня ледяной смех, заставивший даже Кангуанга вздрогнуть. Ты такая наивная. Сейчас мы в пустыне. Здесь действует единственный закон, равняющий всех, и это закон силы. Если бы с вами был бы ваш маг высшего уровня, я против вас и пискнуть не смог бы, но его здесь нет. Ты сказала, что преступников ждет наказание, так? Спросил я, слегка успокоившись. Да, так всегда происходит. Неуверенно ответила она, понимая, что что-то явно не так. Она, что, с луны свалилась. С моей стороны вы преступники, что попытались отобрать у меня мою добычу, а потом в отместку еще и натравили на меня сильного монстра, сказал я, смотря ей прямо в глаза. И мой приговор, за сие преступление, смерть, и никто мне не помешает привести его в исполнение, а после ваши трупы даже не найдут. Монстры разорвут и пожрут ваши тела раньше, чем ваши родители начнут о вас беспокоиться. Ты шутишь, неужели ты способен убить человека? Дрожащим голосом спросила она, осознавая всю патовость ситуации. Да, а почему бы и нет? Или вы не собирались сделать то же самое с нами, только лапами того тигра? Спросил я, показав на растерзанную тушу. Нет, не совсем. Мы с Кайфу лишь хотели вас немного припугнуть и сбить с тебя спесь. Когда он бы загнал вас в угол, мы бы спасли вас. Мы даже последовали за тобой, когда ты разделился, чтобы помочь тебе. Кто же знал, что ты обладаешь настолько ужасающей силой? Чуть ли не плача кричала Инлан, делая еще пару шагов назад и упираясь спиной в стену. Кангуанг и Менджи вообще не поддержали нашу затею. Вы вдвоем и правда такие идиоты? Спросил я, теряя к ним всякий интерес. В правдивости ее слов я не сомневался, человек в ее положении так правдоподобно не сможет лгать, даже мне было бы это очень сложно сделать, но это не отменяло бредовости их плана. Это же надо додуматься поиграть в героев, как они вообще дожили до такого возраста. Прошу, не убивай нас, взмолилась, падая на колени, Инлан, присоединяясь к Менджи. Эх, так, для начала, какими элементами вы владеете и как вообще оказались здесь? Решил я напоследок узнать предысторию этих идиотов. У моего брата Канфу ветер и тень, у меня земля и звук, у Менджи вода и лед, а у Инлан огонь и исцеление. Сухо и кратко сообщил Кангуанг, надо признать, они довольно сильная и сбалансированная команда. Хотя, с атакой могут быть проблемы, так как единственный маг с чисто атакующим элементом по совместительству и маг-целитель. Хоть наши семьи имеют большой престиж и власть в городе Дуньхуан, но мы далеко не так богаты и известны, как даже обычные кланы из того же Шанхая или Гуанчжоу. Однако наши семьи имеют древнюю историю и хорошо изучили близлежащую пустыню и научились добывать различные ресурсы. Так что, чтобы поддержать наши семьи, мы стали охотниками и охотились на территории пустыни, зарабатывая неплохие деньги, которые тратили на свое развитие. Правда, занимаемся этим мы чуть менее полугода, до этого наши семьи не отпускали нас, так как считали, что мы слишком слабы. Понятно, сказал я, приставив одну руку с кинжалом к подбородку. А они не такие уж и плохие ребята, но тот факт, что они повели себя со мной очень нагло, очень удручает, и за это их ждет суровое наказание. Так зачем вся эта прелюдия? Ты собираешься нас убивать или нет? С легким вызовом и безнадегой в голосе спросил Кангуанг, после затянувшегося на пару минут молчания. Нет, пожалуйста, не убивай нас, взмолились в один голос девушки, а Канфу стоял, истекая холодным потом, так как будто его ничего не интересовало, кроме нависшего над ним кинжала. У вас есть шанс сохранить свои жизни, холодно произнес я, сделав продолжительную драматическую паузу. Правда? С волнением подняла голову Инлан, в то время как Менджи осталась стоять на коленях. И какой же это шанс? Спросил Кангуанг без тени страха, а кишка у него явно не тонка. Вы подпишите со мной духовный контракт, по которому будете служить мне верой и правдой, произнес я так, словно не сказал ничего абсурдного или странного. Что? В один голос воскликнули Канфу и Инлан. Не слишком ли это? Это же даже хуже смерти. Что за условия будут у контракта? Спросил Кангуанг, по-прежнему сохраняя хладнокровие. Вы попадаете под полный мой контроль, выполняете все мои приказы без исключения. Считайте, по сути, рабство. Также вы не сможете раскрыть никакие мои секреты и тайны, даже факт моего существования будет вами скрыт ото всех. Начал я во всех подробностях объяснять, так как скрывать что-то смысла не было. «Что? Да как же так можно?» Опять воскликнули Канфу и Инлан. «Я на все согласна, только если останусь в живых», — подала голос Менджи. «Тихо вы, дайте ему договорить», — рявкнул на всех сразу Кангуэнг. «Продолжай, пожалуйста». Уже вежливо обратился он ко мне. «Спасибо», — сказал я, слегка улыбнувшись. «Я не буду особо лезть к вам. По сути, вы продолжите жить, как жили, иногда выполняя мои поручения. Я не буду вас заставлять идти против своих семей или делать что-то неприличное. Также, если вы будете мне верны и не будете пытаться идти против меня, я помогу вам стать сильнее, научу новым навыкам и приемам, что позволит вам превзойти рамки своего развития. Но, если вы хоть задумаетесь о том, чтобы предать меня или сознательно поможете моим врагам, то контракт немедленно разорвет вашу душу в мелкие клочья». «Это», — неуверенно произнесли Канфу и Инлан, переглянувшись. «Я согласна. Это прекрасное предложение», — согласилась Менджи. Ее готовность сотрудничать и радовала, и внушала недоверие, так как она также может предать и меня. Только в следующий раз она тут же помрет от действия контракта. Конечно, есть еще вероятность, что она так поступила из-за чрезмерного испуга от устроенного мной представления, но меня это мало волнует на самом деле. Глава 136. Секрет пещеры. «Понятно», — сухо сказал Кангуэнг, задумавшись на пару минут. «В обмен на жизни, возможно, силу, ты предлагаешь продать нам свои души тебе», — наконец-то сказал он, заставив всех посмотреть на себя. «В каком-то смысле», — безразлично сказал я. «Что тебе важнее, жизнь, что практически не будет отличаться от той, что была бы у тебя, за исключением того, что теперь у тебя появился безоговорочный босс, или твоя честь, и ты предпочтешь умереть здесь и сейчас? Если ты говоришь правду, то твой вариант не так уж и плох», — честно признался Кангуэнг. «Однако, как я могу тебе доверять? Вы же все видели девушек, что были со мной», — задал я вопрос. В ответ все дружно кивнули. «Они подписали такой же контракт и не думают жаловаться, а даже наоборот проявляют ко мне симпатию, как вы могли видеть», — сказал я, пожав плечами. «Ясно, тогда с натяжкой тебе довериться можно», — согласился Кангуэнг. «Я предпочту такую жизнь неминуемой смерти. Все же мне есть еще что делать в этом мире. Надеюсь, ты не будешь лезть в нашу личную жизнь?» «Конечно нет, сдалось мне это», — усмехнулся я. «Так каков ваш окончательный ответ?» «Я согласна. Я хочу еще жить на этом свете», — буквально взмолилась Менджи, привставая на одно колено. «Это выглядело довольно забавно. Я тоже выбираю жизнь», — заявил Кангуэнг. «Мы это», — неуверенно произнесли Канфу и Инлан, вновь переглянувшись. «Я тоже выбираю жизнь», — собравшись с мыслями, заявил Канфу, кивнув головой. «А», — от удивления вырвалось у Инлан. «Тогда и я согласна», — безнадежно выдохнула она, опустив голову. «Отлично, я рад, что вы оказались понимающими людьми», — усмехнулся я, доставая из пространственного браслета 4 бланка договоров и 4 чернильницы. «Прошу вашу кровь». Все еще раз переглянувшись, взяли висевшие над ними кинжалы и, порезав палец, капнули каждый в свою чернильницу. «Можете пока отдохнуть, я закончу быстро», — посадил я их, садясь по-турецки и возвращая к их головам кинжалы, чтобы не смели сбежать. Взяв в руки кисти первый бланк, я приступил к написанию контракта по заранее заготовленной схеме. Он практически ничем не отличался от того, что был у Ксинер, с небольшими индивидуальными поправками. За первым готовым бланком последовал второй, третий и наконец-то четвертый. После завершения работы я передал сразу 4 контракта на подписание. Взяв кисти в свои руки, четверка вновь переглянулась в нерешительности, занеся их. Они переводили взгляд с меня на мои кинжалы и на контракт, изучая его содержание. Не найдя в нем ничего выходящего за рамки, все они постепенно подписали их, после чего листки сгорели, а пламя от них разделилось на 2 огонька, войдя в их грудь, а затем и в мою. «Теперь, что мы должны делать?» — слегка неуверенно спросил Кангуэнг. Остальные молча стояли, задумавшись каждый о своем. «Я пойду проверю своих учениц, а вы пока достаньте и разберите все, что выглядит целым, из туши тигра. Жаль пропадать добру», — сказал я, давая им банки для сбора крови и хранения внутренних органов, после чего развернулся и направился в сторону пещеры. «Он просто демон», — послышался за моей спиной шепот, смешанный с вздохом облегчения Инлан. «Его аура невероятна, сколько, как и кого надо убить, чтобы обзавестись такой, тем более в его возрасте», — спросил Канфу. не это должно волновать тебя, ты не то, что его лица не видел, ты даже не знаешь, как к нему обращаться», — взволнованно сказала Мендзи, вернув себе уверенность. «Значения это больше не имеет», — твердо произнес Кан Гуанг. «Будем считать это нашей расплатой за то, что мы посмели тронуть такого человека. А звать его можно как угодно, раз он ничего по этому поводу не сказал, но я предлагаю называть его просто мастер. Больше я их не слушал, интерес они представляли не такой большой. Хоть их культивирование и было весьма недурным, но ничего особенного, к 23 годам не достичь высокого уровня, означает то, что человек не обладает потенциалом гения. Конечно, истинный гений обладает различными природными дарованиями, но все это меркнет по сравнению с тем человеком, что способен быстро и стабильно развиваться. Пробудить магию в 15, достичь среднего к 18, высокого к 21-22, а высшего к 24-26. Вот признак, по которому я измеряю гениальность людей, как показывает практика. Любым природным даром при желании и упорством можно овладеть, используя различные методы. Эти суждения заставляли меня видеть потенциал в таких магах, как Сяхау, Сюй Чжао Тин, Чжоу Мин, Хэйюй, Чжао Ман Ян, Муну Цзя и Линь Юнер. Если они продолжат развиваться в показанном темпе, то смогут при определенной степени удачи взобраться на вершину мира, с небольшой моей помощью, что сгладить различия между природными дарованиями ими. Однако эта четверка хоть и очень сильна, но уже точно пропустили свой оптимальный возраст. Они до сих пор могут стать довольно сильными и значимыми магами, учитывая их связи, но не более. В моих глазах им будет очень тяжело стать кем-то важнее пешек и расходного материала в случае крайней нужды. В обычных обстоятельствах терять свои инструменты никто не захочет. Разве я не прав? До пещеры я бежал, используя сапоги и шаг ветра, особо не следя за расходом магической энергии, так как устал после битвы и вербовки. Мне надо отдохнуть хоть немного, чтобы вновь следить за всеми мелочами. В пути я снял маску Асуры, а также полностью скрыл свою ауру. К моему счастью, Ксинер и Чжоу Мин были в порядке, с ними ничего не случилось за время моего отсутствия. Они сидели в тени пещеры, осматривая окрестности и ожидая меня. «Ты идиот!» — подскочила Чжоу Мин, отвесив мне пощечину. «У тебя совсем с головой не в порядке? Где ты так долго был?» «Сестрица Чжоу Мин, успокойся, брат не обязан нам все рассказывать», — весело хихикая сказал Ксинер. «К тому же, он сражался с песчаным тигром, старшим вожаком, и как ты видишь, он цел и здоров, и вполне могу наказывать нерадивых учениц, что посмели ударить своего учителя», — злобно сказал я. От выходки Чжоу Мин мне стало обидно, что даже гнев начал разгораться в груди. Как такая мелочь, как она посмела ударить меня? К счастью, слова Ксинер подостудили мой пыл, а также я понял, что подумал как-то слишком эгоистично, но ей все-таки стоит хотя бы пытаться соблюдать субординацию, когда рядом нет непосвященных. «Ты как будто не волновалась за него», — возразила тем временем Чжоу Мин. «Ты сама сказала, что он сражался с старшим вожаком. Неужели ты была уверена в его победе?» «Да», — быстро и коротко дала свой ответ Ксинер, без тени сомнения на своем милом личике. От этого даже мурашки слегка по спине пробежали. «Я верю в своего брата и в его силы. Он никогда не полезет туда, где не сможет победить», — видя обескураженную Чжоу Мин добавила она, а я подумал, что где-то слышал подобную фразу, только где и от кого не мог вспомнить. Забыл за ненадобностью, наверное. «Ладно, хватит об этом, с вами ничего не случилось, пока меня не было?» — спросил я, не давая Чжоу Мин продолжать возмущаться слепой верой Ксинер в меня, хотя мне была прекрасно известна причина этого. «Нет, ничего», — резко успокоившись, поняв, что дальше спорить бесполезно, сказала Чжоу Мин. «Хотя пещера довольно глубокая, мы прошлись немного, но потом вернулись. Хаем», — задумчиво протянул я, посмотрев вглубь пещеры. Оттуда чувствовалась слабая огненная энергетика. Она могла принадлежать как какой-нибудь ценной вещичке, так и какому-нибудь монстру. Однако то, что девушки просидели здесь в полной безопасности, может говорить о том, что монстр не настроен агрессивно по отношению к людям. «Брат, ты хочешь узнать, что в пещере?» — спросила Ксинер, вставая с земли. «Да, я ощущаю слабую энергию огня из ее глубин. Думаю, это может быть что-то ценное», — сказал я, пожав плечами. «А разве это не может быть какой-нибудь монстр?» — с волнением в голосе спросила Чжоу Мин. «Все возможно, но, если что, думаю, я с ним справлюсь. В крайнем случае всегда можно сбежать, попутно завалив проход, сказал я, направляясь вглубь пещеры. А вот упускать возможность раздобыть что-нибудь ценное очень не хочется. Ты все-таки безбашенный, заныла Чжоумин, следуя за мной и Ксинер. Почему же в школе тебя считали спокойным, уравновешенным и хладнокровным? Когда ты успел так измениться и обрести такую силу? Все ее вопросы я в очередной раз игнорировал. Ответ был дан еще давно, так что теперь этим она меня сильно раздражала. Хотя если подумать, мне это даже нравилось. В смысле ее постоянное нытье, я находил его довольно забавным. Иначе померла бы она уже давно, ну по крайней мере контракт был бы точно использован. Пещера оказалась и правда очень глубокой, шли мы примерно полчаса, пока не показалась развилка. К счастью, выбор был очевиден, мы пошли в тот туннель, откуда чувствовалась большая концентрация огненной энергии. К слову, пещера даже не думала сужаться. Нет, конечно, был участок, где было довольно узко, но с постепенным спуском вниз пещера только расширялась. Спустя еще минут 20, впереди послышался треск огня и чьи-то шаги. Благодаря моему слуху, у нас было достаточно времени, чтобы приготовиться, а вернее приготовился я один, ничего не говоря девушкам, по одной простой причине, от них толка все равно будет немного. За очередным поворотом показался огромный зал, по которому бродили штук 10 огненных ящериц. Огненные ящерицы, очень редкий вид, родственный саламандрам, только намного слабее. В своем большинстве они относятся к существам уровня высшего слуги, но встречаются и младшие вожаки. Размером они, примерно в 3 метра длинной не считая хвост, и почти 1,5 метра в высоту. Отличительной особенностью является то, что всю их кожу покрывают слабые всполохи огня. В отличие от тех же огненных скорпионов, контроль над магией у них намного слабее. Однако испугало не их число, а то, что все они были на уровне младшего вожака. Это просто ненормально. При этом они не сражались, как будто их все устраивало, и они не видели проблем в сожительстве. Тут стоит описать сам зал, он довольно большой, примерно, как футбольное поле, с небольшим кратером в центре. Из кратера ведет множество туннелей, наподобие того, через который пришли и мы. Скорее всего, ящерицы используют их, отправляясь на охоту. Как они смогли достичь такого уровня все вместе? Это был тот вопрос, который возник у меня, как только я их увидел. Проблема была в том, что часть из них продолжали свою эволюцию, стремясь к истинным вожакам. А это при нормальных условиях невозможно. Выйти за пределы вида очень сложно, для этого нужны особые ресурсы, наподобие святого источника, как это было с волком в городе Бо. Размышляя по этому поводу, я углубился в изучение магической энергии окружающего пространства. Огненных элементов здесь было в разы больше, чем у входа в пещеру, а концентрировались они в том самом кратере в центре. Поняв это, я еще раз изучил расположение ящериц, вскоре заметив, что более сильные особи находятся ближе к кратеру, а более слабые на периферии. Это было очень интересно, значит, именно там находится тот предмет, что позволяет им развиваться. «Ксин Юн, это же все вожаки стаи», — раздался неожиданно голос у меня за спиной. Это была Чжоу Мин, что все это время тоже тихо оценивала обстановку. Ксинер же сохраняла молчание, прижимаясь ко мне поближе. «Давай уйдем отсюда», — это все же были просто Мон. «Нет, постой», — остановил я ее, подняв руку вверх. Я наконец-то понял, что лежит в том кратере и был этому очень обрадован. «Никуда мы не уйдем, пока не заберем для тебя духовное семечко огня», — улыбнулся я. Глава 137. Новые заказы. Открыто за 450 лакиков. «Что? МММ!» — закричала во весь голос Чжоу Мин, но ей вскоре закрыла рот Ксинер. Однако, было уже слишком поздно, и этот крик привлек внимание всех обитателей пещеры. «Ну что, понеслась?» — усмехнулся я, отчего глаза Чжоу Мин в очередной раз чуть не выпали из орбит. А я то думал, она попривыкла к моим выходкам. Благодаря тому, что я заранее узнал о наличии в центре духовного семечка, то уже был готов атаковать, когда Чжоу Мин подняла крик. Я бы сам кинулся в бой после своих слов, но тут она испортила весь эффект неожиданности, хотя, да ну его, так даже веселее. Я мгновенно с завершением последней фразы выпустил два молниевых клинка ветра, что подготовил. Оба клинка попали в только что очухавшихся ящериц, что еще не до конца сообразили, что происходит. В результате, их головы отлетели в сторону, а оставшаяся восьмерка спохватилась и, с криками, воплями и ревом кинулась на меня. Однако, План дальнейшего развития событий у меня уже был готов. Достав из пространственного браслета пару кинжалов, я запустил их в двух других ящериц, что бежали впереди остальных, попутно ускоряя их рывком ветра и магией пространства. Кинжалы, врезавшись в головы ящериц, раскрошили их, мгновенно убив. Дольше находиться на одном месте было глупо, так что я, используя рывок ветра, кинулся в самую гущу ящериц, все же до истинных вожаков им далековато, одновременно вернув себе кинжалы. Скорректировав свой полет при помощи шага ветра, я с огромной силой приземлился на голову одной из ящериц, заставив отступить ее слегка назад, воткнув в ее голову кинжал и пропустив через них пару шоков молнии. Она довольно быстро померла, а я тут же вновь взмыл вверх, используя сапоги ветра. Оказавшись в пиковой точке своего прыжка, впечатал еще двух ящериц в землю, при помощи чуть сконцентрированного гнева молнии. К этому времени, оставшаяся нетронутой, тройка вошла в боевой режим и попыталась сжечь меня, объединив выдыхаемой пастью пламя и направив его на меня. К сожалению, их плану было не суждено свершиться, так как я изменил свою траекторию, приземляясь на голову одной из пострадавших от гневна молнии и добивая ее шоком. В этот момент одна из трех целых подскочила ко мне, с открытой пастью стремясь зажарить. Не повезло, что она была близко. Однако, я не растерялся и, быстро обернувшись, откинул ее двумя гневами молнии, направленными в пасть, после чего добил, проткнув голову кинжалами. И в очередной раз в меня устремилось пламя от трех ящериц, от которого я скрылся, благодаря обновленным сапогам ветра. Пройдя небольшой крюк, запрыгнул на голову очередной ящерицы, что все еще пыталась меня сжечь, так и не заметив моего побега, и устранил ее двойным шоком прямо в мозг. Совершив сальто, оказался на соседней ящерице, что только осознала мой побег и приготовлялась атаковать меня огнем, но была тут же убита. Последняя, с поврежденной головой от гнева молнии, вовсе не представляла для меня проблемы и была добита молниевым лезвием ветра, когда я уже направлялся назад к девушкам, не обращая на нее никакого внимания. После боя я был изрядно потрепан, но это было только на первый взгляд. Кроме накопившейся усталости и легких ожогов на ногах и руках, все же я сидел на горящих ящерицах, но в остальном я был в порядке. Однако, следует передохнуть основательно перед дальнейшим путем, так как все сегодняшние битвы меня изрядно вымотали. Невероятно. 10, 10, черт подери, младших вожаков, повторяла с опустошенным взглядом Чжоу Мин. Ксинер, лапочка моя, сколько у него на это ушло времени? Чуть меньше минуты, уверенно и с улыбкой заявила Ксинер, гордо смотря на меня, как обычно смотрит девушки на своего парня, когда они делают что-то крутое. Хотя, если подумать, я мог справиться быстрее, при помощи шипастой черепахи, ведь их черепушки довольно хрупкие, так что секунд 10 хватило бы с лихвой. Они бы даже не поняли, что произошло. Минута, на 10 младших вожаков, у мага первой ступени среднего уровня, пусть и с духовными семенами. Нет, я больше не удивляюсь, на этот раз мне все надоело, бормотала она, пустым взглядом уставившись на поле боя. Хватит нести чушь и иди забирай свое семечко, крикнул я ей, остановившись. Хотя нет, я сначала его изучу, потом заберешь, сказал я, развернувшись к кратеру. Встав на краю кратера, я увидел красный шар размером с футбольный мяч, может чуть меньше. Пристальное изучение излучаемой им энергии давало понять, что это семечко давно уже созрело, и до этого его использовали ящеры. Без точных приборов, конечно, на глаз определить во сколько раз оно усилит магию было сложно, но по примерной оценке, это все же большое духовное семечко. Также, стоит отметить его необычную ауру. Я изучал теорию семян еще в школе, доставая информацию из различных книг и общаясь с учителями, так что смог выявить дополнительный эффект этого семени, а именно, повышенный иммунитет его владельца к огню, даже выше, чем у обычных семян. Однако, для более точных суждений потребуется время и точные приборы, ни того, ни другого у меня сейчас под рукой нет, поэтому остается только отдать его Чжоу Мин, а она сама разберется. Я правда могу его взять? Поинтересовалась Чжоу Мин, изучая семечко вместе со мной и жадно на него смотря. Да. «Почему нет?» – безразлично спросил я. «Ни у меня, ни у Ксинер элемента огня нет, Мо Фан себе уже одно раздобыл. Хотя это и будет посильнее, но фиг я буду ему это семечко тащить. Но это как бы сказать, ты сам его нашел и убил тех, кто его охранял. начал отнекиваться Чжоу Мин. «Да и я совсем никак тебе не помогала. Ты слишком силен, чтобы нуждаться в моей помощи. Я сказал бери, и точка». Выходя из себя, рявкнул я. «Куда мне его девать? Продать что ли? Деньги хоть и полезная штука, но я их и так добываю столько, сколько мне нужно. Не забывай, я умею делать артефакты, а они жуть какие дорогие. К тому же, ты моя ученица, в моих интересах, чтобы ты была сильной. Или ты так и собираешься тащиться за мной, постоянно на меня надеясь? А что произойдет, если меня не будет рядом в момент опасности?» «Ясно, я поняла», — опустив голову, согласилась Чжоу Мин, спускаясь в кратер и прикасаясь к семечку. Постепенно энергия огня красноватой дымкой потекла от него, через руку, прямо в ее внутренний мир, а сам шар постепенно стал уменьшаться. Не прошло и минуты, как он полностью исчез. «Я закончила», — неуверенно и больше спрашивая, чем констатируя факт, сказала Чжоу Мин, обернувшись ко мне и подошедшей к Синер. «Да, по всей видимости, чувствуешь какие-то изменения?» — спросил я. «Да нет, вроде ничего». После этого она составила звездный путь огненной волны и выпустила заклинание в сторону. Всполох был раза в три больше обычного. «Вау!» — протянула Чжоу Мин, сильно удивленная от увиденного. «Ладно, пошли назад, у меня еще полно дел, после изучишь свою новую силу», — сказал я, махнув рукой и направившись к выходу. «Мне необходимо сделать еще кучу артефактов, перед тем как отправиться на турнир трех семей закалки тела, а времени у меня примерно 3 недели. Выбравшись из пещеры, мы увидели, что уже начинает темнеть. Идти ночью, естественно, было бредовой идеей, так что мы решили переночевать сразу в пещере. На этот раз Чжоу Мин сама уселась культивировать, да еще упорнее, чем обычно. Видно, получение духовного семечка оказало на нее значимый эффект. Когда Ксинер уснула, я отправился на встречу с горе-мажорами, что теперь числились у меня в рабах. Нашел я их недалеко от места боя с тигром. Они также разбили лагерь, но спать не собирались, видимо, все решили дождаться меня. «О, вы все же вернулись», — ответил Кан Гуанг, первым заметив мое прибытие. «Мы уже начали переживать, я немного задержался», — честно ответил я, ни на мгновение не поверив в его лесть. «Если меня случайно настигнет смерть не по их вине, то это означает автоматическое освобождение от контракта. Конечно, к их глубочайшему сожалению, сами они никак не могли на это повлиять, даже наоборот, если они знают, что мне грозит опасность, и ничего не делают, за исключением того, что я сам приказываю им не вмешиваться, то их души разорвет на части сила контракта. Вот все, что нам удалось собрать», — понуро ответил Канфу, указав на несколько довольно увесистых мешков. «Отлично, неплохо постарались», — сказал я, похвалив их. «Думаю, спустя примерно месяц, может 2, я навещу вас еще разок с подарками». «Что, с какими еще подарками?» — слегка испуганно оживилась Синь-Лан. «Разве я не говорил, что умею создавать артефакты?» — задал я весьма риторический вопрос. «Так что, подарю вам по артефакту, какие будут пожелания, пока я добрый, конечно», — спросил я, обведя их всех вопросительным взглядом. «Дарить им артефакты я собрался по нескольким причинам. Первое – это совершенно естественное желание иметь инструменты получше, то есть пешек посильнее. Второе – это то, что мне все равно нужно тренироваться, развивая свои навыки в артефакторике. Ну а также, еще по одной, но об этом в другой раз». «Что, правда, вы лично изготовите для нас артефакты?» — с волнением спросила Менджи, убеждая меня все больше в том, что характер у нее лисий, а также в том, что она опаснее всех в этой группе. «Да, раз я так сказал, значит так и будет», — заявил я, совершенно серьезно. «Только, если хотите что-то поистине хорошее, придется помочь мне как денежно, так и с поиском подходящих материалов. Думаю, это вполне естественно. Если сомневаетесь в моих навыках, то вот, держите, сделал таких кучу, цена около 10 миллионов», — сказал я, раздавая им щиты, что когда-то показывал Ло Суну. Конечно, отдавать их смысла особого не было, но как жест доброй воли и для зарабатывания доверия у новых подчиненных, сгодится. Страх – это хорошо, но он никогда не заставит людей работать на тебя, вкладывая все свои силы. Уважение – вот что по-настоящему должен испытывать работник к руководству. А как относиться руководство в своих мыслях к работникам – уже дело десятое, главное, чтобы про это никто не знал. Так что контракт – это хорошо, но уважение тоже не помешает. «Ну, раз вы сами предлагаете, то я бы хотел что-то, что увеличит мои способности в магии земли, а также усилит меня в ближнем бою», — сказал с уважением Кан Гуанг, подняв голову, держа в руках щит. «Кастеты пойдут?» — спросил я, рассматривая его комплекцию и прикидывая, какой артефакт ему можно сделать. «Думаю, вполне», — ответил он, слегка задумавшись. «Теперь моя очередь», — поднял руку Кан Фу, с азартом в глазах. «Я хочу себе магические кинжалы. Меня очень сильно заинтересовал ваш способ боя, хочу попробовать также». «Хорошо, придумаю что-нибудь», — кивнул я, без тени раздражения на его неподобающий тон. «Мне на это было откровенно плевать. Тогда, можно мне артефакт скоростного типа, чтобы можно было уворачиваться от противника?» — попросила Менджи. «Что-нибудь придумаю», — кивнул я, переведя взгляд на Инлан. «Ну, а мне хотелось бы броню», — честно заявила она, слегка смутившись. «Отлично, сейчас я сниму с вас мерки, чтобы выполнить заказ, так что попрошу встать», — сказал я, достав из пространственного браслета мерную ленту, заодно подумав, какого барахла я там только не ношу. Закончив и прикинув, что собираюсь делать, я добавил: «Пока каждый из вас должен мне по 50 миллионов юаней, можете перевести на этот счет», — сказал я, давая им реквизиты своей карты. 50. Чуть не подавился воздухом Кан Фу. «Что мы родителям скажем, когда будем просить недостающие деньги? А разве вы не сами зарабатываете на жизнь?» — слегка удивился я. «Да, но 50 миллионов, как можно легко понять, для нас неподъемная сумма. Мы, конечно, сильнее обычных магов, но много на продаже частей монстров не заработаешь», — сказал он. «Ну, не знаю», — ответил я, почесав затылок и вспомнив, сколько я на этом заработал. Хотя, он прав, основную мою прибыль все же составили души, а не сами материалы с монстров. «Ладно, просто скажите, что во время охоты встретились с учеником кузнеца Тантая из Нанкина, Тансаном, и, пользуясь его добрым расположением духа, смогли по дешевке заказать для себя хорошие артефакты. Пока», — сказал я, помахав рукой и оставляя их в шоке. Глава 138. Возвращение в Нанкин. Открыто за 460 лакиков. Хотя, стоп, резко остановился я, повернувшись вновь к ним. «Возможно, потребуется чуть больше времени на ваши артефакты. Я позвоню вам на этот номер», — сказал я, кидая им один из запасных своих телефонов с незарегистрированной сим-картой, после чего наконец-то ушел, оставляя их во все том же молчаливом шоке. Вернувшись назад в пещеру, я увидел, что за время моего отсутствия ничего не изменилось. Недолго думая, я занялся культивацией, вторая ступень среднего уровня была точно не за горами. На следующий день мы продолжили наш путь обратно в Дуньхуан, на этот раз уже без особых проблем, добравшись до города только под вечер. «Ну и куда мы дальше?» — с интересом спросила Чжоу Мин. «Вроде, все ресурсы необходимые тебе собрали?» «Да, ты права, пора приступить к созданию артефактов», — согласился я, проверяя содержимое моего пространственного браслета. «Так что отправляемся в Нанкин». «Что, зачем это?» — удивленно сказала Чжоу Мин. «Разве не в Шанхай?» «Нет, в Нанкин», — уверенно повторил я. «Там живет мастер, что меня обучает, и я могу пользоваться его мастерской для работы». По прибытии в аэропорт мы столкнулись с небольшой проблемой. Прямого самолета до Нанкина не было, было только пара рейсов с пересадками. Ну, делать нечего, да и деньги не проблема, так что, сев на ближайший такой рейс, мы наконец-то отправились в путь. Все путешествие заняло около 10 часов, так что до места добрались уже на рассвете. «Куда теперь, учитель?» — слегка язвительно спросила Чжоу Мин, зевая, когда мы сошли с трапа самолета. «Найдем гостиницу, вы займетесь тренировками, а я отправлюсь к мастеру», — сухо сказал я. Проблем с жильем в таком большом городе, как Нанкин, не было, так что место нашли мы довольно быстро. Попрощавшись с девушками и дав им указания, я отправился к мастеру. К сожалению, тренироваться могла одна Чжоу Мин, Ксинер предстоит отдыхать еще около 3 недель. Что касается меня, то я сильно устал за эти 3 недели наших походов, а теперь у меня в планах было еще 3 недели адской работы. Черт, найти мастерскую не составило труда. Позвонив в звонок, я стал ожидать, пока мне откроют, своего ключа у меня не было, да и неприлично так вторгаться в чужой дом. Дверь открыл молодой парнишка, на вид ровесник мне, он с удивлением уставился на меня, пристально изучая. Я тоже осмотрел его, он был одет в рабочий фартук и перчатки, Неужели с самой кузницы его переслали? А вы, собственно, кто? Неуверенно спросил парень. Я Тан Сан, личный ученик мастера Тан Тао, вернулся, дабы продолжить совершенствование моих навыков и выполнить личный заказ, сказал я довольно вежливым голосом. А, ясно, мастер сейчас занят, если вы не против, я позову первого ученика Тан Ю, он с вами разберется. Также неуверенно и с сомнением в голосе ответил парень, получив же одобрение, он скрылся в мастерской. Винить его в неведении моего положения глупо, зато сейчас придет Тан Ю, это будет даже лучше. О, Ксин Юн, ты вернулся, а мастер думал, что ты забыл о своей обязанности раз в месяц предоставлять ему артефакт для проверки своих навыков. Вскоре дверь открылась и появился жизнерадостный парень лет 25, в котором я быстро узнал Тан Ю. Да, я вернулся, усмехнулся я. Хотел бы еще занять мастерскую для создания артефактов в личное пользование. Да, конечно, ты же личный ученик, имеешь право, усмехнулся Тан Ю. Пошли, мастер точно будет рад тебя увидеть. Мы прошли внутрь и сразу отправились к главной мастерской, где лично работал мастер Тан Тао. Войдя, мы увидели, как он вовсю работает, а штук 5 других учеников активно ему помогают. Видимо, готовится к чему-то крупному, решил я, увидев объем работ. От самого же мастера веяло мощными импульсами внутренней энергии. Он сразу заметил, что мы пришли, но все равно закончил работу над артефактом и только потом подошел к нам, чтобы поговорить. «Хаэм, ты вернулся», — произнес он, кивнув головой. «Я хотел бы спросить, ты и правда заключил личный контракт с семьей Ло из Шанхая?» Перейдя сразу к делу и слегка грозно спросил он. «Да, уже добыл все необходимые материалы и готов приступить к выполнению заказа», — уверенно заявил я. «Или мастер считает, что семья Ло недостойна того, чтобы я создал для них артефакт на заказ? Именно, они мелкая семья, которая недостойна такой эксклюзивной работы», — кивнул головой мастер, сверля меня глазами. «Не будь ты таким талантом, я бы тебя тут же выгнал и больше не подпустил к своей мастерской. Прошу прощения за то, что не посоветовался с вами, но я считаю, что не стоит делать различий в том, для какой семьи изготавливать артефакты», — уверенно заявил я. «Деньги есть деньги, а мне надо с чего-то начать. Я не хочу постоянно прикрываться вашим именем, когда буду искать клиентов, я хочу сам создать себе имя. К тому же, для оттачивания навыков сойдет любой заказ, не так ли, Хаэм?» «Ладно, звучит логично», — согласился мастер, кивнув головой. «Проехали, это мелкая проблема, ты все равно можешь брать заказы у кого захочешь, главное, чтобы ты их мог выполнить. А раз ты сказал, что уже все необходимое добыл, то это уже не мои проблемы. Сейчас есть чуть более важные проблемы. Что-то случилось, пока меня не было», — поинтересовался я, когда мастер уже собирался развернуться и вернуться к работе. «Да, можно и так сказать. Примерно через 3 недели моя семья будет участвовать в одном крупном турнире, на котором будет проходить аукцион и что-то наподобие ярмарки. Так что все мастера моей семьи и личные ученики должны хорошо подготовиться, чтобы не посрамить честь семьи. Хоть ты и личный ученик, но я не хотел посвящать тебя в это». «Почему же, мастер?» – спросил я с легким недовольством, а сам начал складывать 2 плюс 2. «Одна семья по закалке тела живет в Нанкине, мастер и Тан Ю пользуются ее техниками для ковки, а также его семья участвует в крупном турнире, примерно в то же время, когда и меня старик попросил участвовать в турнире 3 семей. Это говорит о том, что семья Тан, практически на 100%, вторая известная мне семья с техниками закалки тела. Вот только спрашивать об этом напрямую будет очень глупо, так что опустим пока этот вопрос. По крайней мере, можно будет спросить у старика при встрече. Тайны моей семьи, не твое дело», — сухо отрезал мастер. «Но если хочешь принять участие и получить до 20% прибыли от продаж твоих артефактов на турнире, то можешь их изготовить и показать Тан Ю. Если он решит, что они не опорочат семью Тан, то будут выставлены на турнире». «Благодарю вас, мастер. Также, могу ли я создавать артефакты в личное пользование?» — уточнил я, на всякий случай. «Да, твою мастерскую никто без тебя не трогал, даже пыль не протирали, удачи», — ответил мне мастер, махнув рукой. «Что же, спасибо, я сам ее найду», — ответил я, также разворачиваясь и выходя из главной мастерской. «Ксин Юн, если тебе будет нужна какая-то помощь, то подходи ко мне», — сказал Тан Ю, выходя за мной. «Хоть я также занят подготовкой к турниру, но могу выделить тебе парочку младших или основных учеников для помощи. Думаю, если ты захочешь принять участие в турнире, то работы у тебя будет многовато. Пожалуй, ты прав, согласился я, кивнув головой и прикидывая свои дальнейшие действия и работы. Если тебя не затруднит, можешь выделить мне парочку младших учеников. Хорошо, может еще одного основного, они хоть особо ковать не умеют, но вот сделать другие части артефакта должны суметь, предложил Тан Ю с обеспокоенным взглядом. Нет, я пока не хочу доверять слишком много работы чужим людям, вежливо отказался я. Все же я планировал самостоятельно завершить все свои артефакты. Другие люди могут только все испортить. Ясно, я попробую найти тех, кто согласится с тобой работать. Все же ты малоизвестный, даже слухи про тебя слабо распространены среди младших учеников. Согласился Тан Ю. Они придут к тебе в мастерскую максимум через час. Хорошо, махнул я рукой и направился в свою собственную мастерскую, что полагалось только личным ученикам. Благодаря своей фотографической памяти, я легко ее нашел. Кузница, верстак и шкаф, для всяких инструментов и материалов. Пыль и правда не протирали, хотя за 3 недели ее не могло накопиться так много, чтобы быть заметной или мешать мне. Мне необходимо было сделать кучу довольно сложных артефактов всего за 3 недели. Даже как-то не хотелось начинать работу, особенно видя заброшенную мастерскую. Однако, взяв себя в руки, я начал с выбора материалов. Разжечь печь можно позже. Во-первых, мне была нужна ледяная и земляная сталь, для доспеха, щита и меча Лосуна, а также огненная, уже для меча Чжоумин. Артефакты для своих новых помощников я планировал сделать позже, на них у меня были особые планы. Еще стоит упомянуть, что я все же решил сделать из шипов шипастого волка артефакт для старика. Для этого нужна была еще и обычная магическая сталь. Когда я уже закончил выкладывать все необходимые мне слитки на верстак и с приятным чувством осматривал их, в дверь постучали. На пороге стояло 2 молодых парня, в рабочем фартуке и перчатках. Один был мне знаком, именно он меня встретил, когда я пришел в мастерскую, интересное совпадение. Они с интересом осматривали меня и заглядывали в мою мастерскую. Парень, что меня встречал, был на вид довольно скромным малым, а вот второй выглядел слегка вызывающе, и был на год, возможно, старше меня, забавно будет с ними работать. Меня зовут Лу Фен, а это Луся. Мы младшие ученики мастера Тан Тао. Первый ученик Тан Ю отправил нас к вам, сказав, что вы второй ученик. Начал говорить задиристый парень с легким презрением и разочарованием в голосе. Я думал, второй ученик не так молод. «Ты хоть знаешь основы? Ха, а ты смелый!» — усмехнулся я, особо не обращая внимания на его слова. «Вообще, если сложить все время, что я прожил, то даже в своей прошлой жизни я был старше его, а сейчас мне уже должно быть около 32. Мда, я старик, это получается, что я старше даже Тан Юэ. Каков есть, так что нам делать?» — спросил Лу Фен, выводя меня из легкого приступа задумчивой ностальгии. «Печь разжигать умеете?» Поинтересовался я, смерив их изучающим взглядом. «Естественно», — дерзко ответил мне Лу Фен, в то время как Луся молча стоял в сторонке. «Ну, тогда приступайте к ее разжигу, использовать буду все 4 огня», — сказал я, возвращаясь к верстаку, беря 2 емкости для плавления. «Ты что, собираешься одновременно плавить 2 заготовки?» — поинтересовался Лу Фен, подходя к печи. «Нет, максимум возможных для плавления». «Все 5», — сказал я, беря еще 2 емкости, что сразу не поместились в руки. Такое решение я принял из-за скорости, что мне было необходимо. У печи было 5 отверстий для плавки и 1 с открытым пламенем для ковки. Плавить сразу 5 заготовок очень сложно, но у меня не так много времени, так что придется поднапрячься. Также в мои планы входила параллельная изготовка сразу 5 артефактов, к счастью для всех, что были у меня на примете. Было разное время плавления и ковки, так что я должен с этим справиться. «Ты что, совсем тупой? Даже мастер и первый ученик редко плавит сразу 5 заготовок одновременно», — возразил мне Лу Фен с явным презрением и недоверием, однако продолжил разогревать печь. «Вот увидишь, я на это способен», — усмехнулся я. «Главное, чтобы вы в ответственный момент не подвели», — добавил я, доставая из пространственного браслета все необходимые мне материалы и раскладывая их вместе с металлом по емкостям. Броня земляного и ледяного броненосца, кости панды, хитин скорпиона и шипы волка. Глава 139. Создание артефактов. «Неплохие материалы, достаточно редкие и труднодобываемые», – прокомментировал Лу Фен, следя за моими действиями. «Лично добывал», – спокойно ответил я. «Ха, не неси бред, я же знаю, что ты всего лишь на первой ступени среднего уровня, а здесь всего лишь один материал уровня высшего слуги, все остальное относится к истинным вожакам стаи. Как ты их смог убить?» – усомнился в ответ он. «Руками», – коротко ответил я, сосредотачиваясь на подготовке емкостей к плавлению. Поместив их в специальные отверстия, я принялся настраивать и регулировать огонь, что заняло довольно много времени и отняло солидное количество моих ментальных сил. Когда же огонь был настроен, я передал дальнейший контроль братьям Лу, которые заверили, что знают теорию настройки и контроля огня, а также могут следить за правильным функционированием печи. Однако, я все равно приказал им при малейших изменениях огня говорить мне. Самый первый сплав должен был плавиться около 3 дней, при этом для правильного плавления требовался контроль только в первые 8 и в последние 8 часов. Так что пройти все должно довольно гладко, я же, спихнув всю скучную работу помощникам, занялся созданием артефактов напрямую из сырья, без плавки и ковки. В основном это были прототипы того, что я собирался делать после плавления. Мне это было необходимо для проверки правильности выбранных мной магических формул и их гармоничности друг с другом. Сделал я щит, кастет и 2 меча, броню я естественно делать не стал, слишком сложно, и если все пройдет гладко на этом, то все остальное также будет нормально. Закончив работу примерно за 12 часов, я посмотрел на печь, что создавало невероятную духоту в комнате. Братья Лу хорошо постарались, начальные настройки пламени были стабилизированы, им предстояло так простоять еще около 3 дней. Братья к этому моменту уже ушли, оставив меня одного. Ксинер и Чжоу Мин были предупреждены, что я могу не вернуться, так что передохнув, поев и поспав около 8 часов, решил приступить за секретный план моих работ. Если кто-то узнает о том, что я сейчас собираюсь делать, то магический суд приговорит меня к смертной казни, а также уничтожит все мои разработки. Но это только на словах, скорее всего меня схватит и заставит делать подобное для власти имущих, если не убьют при задержании. В итоге, жизнь моя будет безвозвратно испорчена, так что лишние глаза мне не нужны. Заперев двери и сообщив братьям, что сегодня их помощь не требуется, я приступил к делу. На идею этого устройства меня натолкнула маска, что дал мне Эксинер Старик, а именно, ее механизм по подчинению души контрактам насильно. Это явно его собственная разработка, так как, зная про это раньше хоть кто-то, мир был бы совершенно иной. Да и сам механизм довольно прост и, явно видно, что недоработанный был создан человеком, который в этом только основы и понимает. Как Старик это вообще сделал, я не знаю. За почти 9 месяцев, что маска была у меня, я хорошо изучил механизм, постепенно найдя способ полностью его убрать с маски, а не просто запечатать. Но помимо этого, я понял принцип его работы. Главной структурой была человеческая душа. Да, именно так. Старик убил кого-то, чтобы создать эти маски, и почему я не удивлен? Жестоко? Да. Бесчеловечно? Естественно. Хорошая идея для подчинения кого-либо? Определенно. За это время я вместе с Асурой разработал способ, как перенести этот механизм в артефакт, обойтись без человеческих душ, заменив их ядром артефакта, то есть звериной душой, а также улучшил эффект, стойкость и скрытность самого создаваемого контракта. Он теперь буквально вплетался в душу, становясь единым целым с ней. Избавиться от такого своими силами не сможет даже маг высшего уровня. Ну, может, у мага духа этого уровня может получиться, даже довольно просто, но таковые редкость. К сожалению, если маг хотя бы уровня полузаклятия, ничего не выйдет, контракт не сможет быть активирован, а при достижении магом этого уровня, будет разрушен. Но мы работаем над этим, и есть определенные подвижки, которые я хочу еще проверить. Еще одним минусом этого механизма является то, что он требует довольно много времени на развертывание. От месяца до полугода, в зависимости от цели, хотя по подсчетам, в среднем все займет около 2 месяцев, а резкий скачок продолжительности наблюдается только к пику высшего уровня. Как вы могли догадаться, я собираюсь встроить такие механизмы в артефакты Старика и Ло Суна. Первый является родоначальником этой идеи, и на данный момент у нас с ним паритет, взаимовыгодные отношения, в которых мы имеем рычаги давления друг на друга. Однако, проблема в том, что так долго продолжаться не может, Для осуществления наших планов мы не должны быть союзниками, а управляющим и подчиненным. Наша гордость не позволит склонить голову перед друг другом, а значит, кто первый подчинит другого, будет властвовать над всеми. Старик пытался это сделать с самого начала и недавно получил сведения, по которым мог понять, что прокололся, а значит, надо действовать как можно скорее. Только вот, ему я собираюсь сделать особенный, лучшую модель, что получится. И хотя заготовку для его артефакта я буду делать первой, завершу над ней работу последней. Что касается второго, то Ло Сун является моим ключом к семье Ло. Если он окажется под моим контролем, то я смогу тянуть из нее ресурсы. Но что если я, пользуясь его помощью, в благодарность сделаю такие же артефакты с секретом всей верхушки семьи? Тогда вся она окажется под моим полным контролем и, если верить уровню силы предполагаемому развитию событий, то уже к битве за ресурсы все будет готово, а уже прикрываясь семьей Ло, можно будет подчинить весь Шанхай, магическую столицу Китая. А это поистине великолепно, огромная власть и ресурсы потекут в мои руки, позволяя мне добиться большей силы и взрастить более сильных приспешников, тем самым защищая и себя, и близких, и даже сам Шанхай от будущих потрясений. Возможно, мне даже удастся избежать его разрушения во время нападения океанической расы. Конечно, я лично вмешиваться не буду, если только мне не покажется это веселым, но последствия моих действий точно будут. Хотя и не стоит загадывать так далеко, это слишком сложно. После успешного завершения экспериментов с уже готовыми артефактами, что предназначались для магов, только достигших среднего уровня, я переключился на более простые, оттачивая свое мастерство в создании механизма и экспериментируя с ним. К сожалению, без реальных подопытных все измерения были в основном теоретическими, но я в них практически уверен, у меня будет много кроликов из семьи Ло. Того уровня, которого я достиг, хватит, чтобы подчинить их всех. На третий день своих изысканий я вернул братьев, поручив им вновь следить за печью, а сам занялся изготовкой гард для трех мечей. Для этого я использовал хитин скорпионов трех видов. Довольно много времени ушло на гравировку и декорирование, но я не пожалел об этом, так как решил, что не хочу делать крутые вещи безвкусными. Наблюдая за моей работой, Лу Фен был довольно сильно удивлен моими навыками. Изготовка гард заняла у меня около 7 часов, после чего я заменил братьев у печи, отпустив их. Они хотели остаться и понаблюдать за тем, как я буду работать, особенно Лу Фен, но я сказал, что они будут мне только мешать, если будут смотреть. Это, к слову, было чистой правдой, так как еще никто в мастерской не знал, что я владею внутренней энергией, а рассказывать в ближайшее время я не собирался. К тому же, мое заявление было абсолютно безопасно для меня, так как меня здесь считают гением и талантом, по словам самого мастера, а как говорится, у всех гениев свои причуды, на это и буду давить, если что. Вылив содержимое первой емкости в форму, я получил время на отдых перед началом ковки, а предстояло мне ковать довольно много. Хоть это и был один артефакт, специальные кастеты для старика, думаю, для его стиля боя хорошо подойдет, но ковать их придется отдельно для каждой руки, а уже потом их связывать вместе при помощи парной магической формулы. По моим предположениям, такими кастетами обычный маг, с хорошей физической формой, сможет легко убить монстра уровня младшего вожака, будучи примерно моего уровня. По задумке они также будут ускорять сам удар, выпуская магическую энергию в противоположном направлении, создавая что-то наподобие реактивной тяги, а также будут иметь зазубрины, которые будут дырявить плоть или панцирь врага. На одну руку планировалось от 4 до 5 закалок, а это значит, что всего потребуется от 8 до 10 закалок, при том, что перерыва между ними не будет. Когда закончу с одной, сразу буду приниматься за другую. Взяв молот в руки, я приступил к первой. Рука за прошедший месяц успела отвыкнуть от этого ощущения, но вот внутренняя энергия хорошо помнила, что ей надо делать удар, за ним еще один и еще. Всего было 10 ударов, после чего вновь в печь. Техника молота сердца очень сложная, требующая большого количества и качества твоей внутренней энергии, а также ее контроля, но при этом, ее можно использовать на любом уровне, и она будет подтягивать тебя во всех направлениях, так что можно сказать, что она практически идеальна, как для закалки тела, так и для ковки, но я больше чем уверен, что у семьи Тан есть еще куча всяких полезных техник, что применяются к специальным материалам и в особых случаях для максимальной эффективности. А техника молота сердца является обучающей и основной для мастеров семьи. Спустя примерно 5 часов я закончил ковку, при этом обливаясь потом не только от жары, но и дикой усталости, руки дрожали. Они вновь вспомнили ощущение молота в руке и, с непривычки, довольно сильно устали. На улице была уже ночь, так что, решив закончить все завтра, я вновь улегся спать прямо в мастерской. Тратить время на поход куда-то или возвращение в гостиницу не было никакого желания совершенно. На следующий день братья вновь следили за печкой. Сегодня должен был подготовиться материал для земляного меча Лосуна, так что этой ночью у меня был очередной заход ковки. Отдохнув и поев, я принялся доделывать кастеты, сделав им кожаную основу в виде перчатки и закрепив металлические части. «А наносить магические формулы ты не собираешься?» — усмехнулся Луфен, видя, что я убираю кастеты в пространственный браслет. «Не сегодня так точно», — уверенно ответил я, продолжая отдыхать перед очередной бессонной на этот раз ночью. Встав за печь, когда до конца приготовления материала для меча оставался всего час, я отправил братьев отдыхать, так как был уже вечер. Закончив плавление и остудив заготовку, опять взялся за ковку. На этот раз требовалось от 10 до 12 этапов ковки. На этот раз дело обстояло лучше. Во-первых, я отдохнул, а во-вторых, рука вновь привыкла к этому занятию. Сразу после ковки прикрепил гарду и приступил к нанесению магических формул и под утро закончил артефакт, встроив в него душу. Щит был готов на 6-й день и требовал уже 15 циклов ковки, потому был завершен также под утро, после нанесения всех магических формул и встройки души. Механизм по подчинению я встраивал во все 3 артефакта, предназначающихся Лосуну, согласуя их общую работу. Это, по идее, может ускорить создание контракта, но проверю на деле. Следующим был меч Чжоумин, готовый на 7-й день плавки. На него требовалось 15 циклов, что после предыдущей бессонной ночи было довольно сложно, но я смог справиться, благодаря внутренней энергии, которая в этот раз циркулировала по телу без всяких ограничений. После успешного завершения закалки, я достал из пространственного браслета ледяной клинок, закончил оба меча, разместив на них гарды, а также нанес магические формулы, частично связав мечи, но оставив их раздельными артефактами, после чего имплантировал подготовленные души. Наконец-то мечи для Чжоумин были готовы, их должно хватить, чтобы нанести вред младшим главнокомандующим, а также с их помощью можно усилить в 1,5 раза выпускаемую магию, неплохой эффект. Последним артефактом была броня, полностью готовая на 10-й день после 20 этапов закаливания, после чего шло утомительное выковывание пластин брони, и в завершении, соединение их всех на кожаной основе из шкуры земляной цинлинской панды. В перерыве я, помимо отдыха, также изготовил несколько артефактов для турнира, а также начал создание парочки особых, чтобы выставить на аукционе, что будет проходить во время него. Глава 140. Эксперименты с духовным семенем. За это время мне на счет поступило 200 миллионов юаней от моего квартета. Их деньги мне были нужны не столько ради собственного развития, сколько для покупки недостающих ресурсов. Именно на их артефактах я решил опробовать одну из своих теорий, но даже для этого нужен был более ранний прототип. Для начала я решил создать простенький артефакт, который впоследствии я бы уничтожил и использовал его часть в другом более важном артефакте. Однако, была одна очень серьезная проблема, для этого мне все равно требовался главный компонент, которого собственно мне и не хватало, а именно, духовное семечко. Решать эту проблему я отправился к Танью, думаю, он сможет мне помочь с этим. Найти его было не так уж и трудно, он был в собственной мастерской, и вместе с 5 основными учениками готовился к предстоящему турниру. Хоть отвлекать его от процесса было и не очень приятно, но встав в дверях, я помахал ему рукой, подзывая поговорить. Он далеко не сразу увидел мой жест, но все же попросил меня подождать, так как сейчас идет последний этап закалки артефакта. Так что мне пришлось бесцельно простоять целых полчаса, хотя и наблюдать его работы было довольно интересно. Но, к сожалению, особо многому я не научился, я хоть отставал от его уровня, но не настолько много. «Привет, что ты хотел?» – спросил он, когда мы вышли в коридор, после того как он закончил. «Кстати, ты вообще выходил из своей мастерской в последние 10 дней?» «Привет, да, было дело, поесть там, в туалет», — сказал я, задумавшись, хотя он прав. В мастерской я просидел безвылазно 10 дней, занимаясь различными делами. Был занят, создавал артефакты, выполнял заказ. Так вот, я пришел к тебе, как ты понял, потому что мне надо кое-что достать. Ну, у нас на складе довольно широкий запас различных материалов, неужели не смог найти в каталоге то, что тебе нужно? Добродушно и слегка удивленно спросил Тан Ю. Нет, то, что мне надо, нет и никогда не было в том каталоге, сказал я, помотав головой. Мне нужно духовное семечко огня, желательно, самое дешевое, которое только есть в продаже. Не волнуйся, деньги за покупку я отдам, заверил я его, видя его шокированный взгляд. Что, зачем тебе духовное семечко огня, у тебя же нет такого элемента, к тому же, почему тебе нужно самое дешевое? Быстро протараторил шокированный Тан Ю, когда я замолчал. Ради экономии, сухо ответил я, мне семечко нужно для исследований, так что не хотелось бы вначале тратить много денег, когда не уверен в успехе. Ну, я конечно могу послать кого-то на аукцион, как понимаешь, на рынке такого ты не найдешь, сказал задумавшись Тан Ю. А там стоимость не выбирают, за семена там боятся. Я понимаю, можешь попросить его купить самое стандартное на его взгляд семечко с минимумом эффектов, коэффициент усиления так же как можно меньше, сказал я, без тени сомнений. Ладно, завтра как раз будет аукцион, так что представитель мастерской купит тебе это семечко, потом отдашь деньги, ответил приходя в себя от неожиданной просьбы Тан Ю. Ах да, я посмотрел твои артефакты, что принес твой помощник, они достаточно хороши, достаточно, чтобы представлять семью Тан, ты молодец. По сравнению с тем, что ты сделал на вступительном экзамене, виден значительный прогресс. Спасибо, тогда я вернусь к своим делам, сказал я, собираясь развернуться и уйти в мастерскую, где меня ждали 3 плавящихся заготовки и 5 недоделанных никованных артефакта. Да, развернул я бурную деятельность и не думал останавливаться. Постой, если что, приходи спрашивай, что надо, хотя, я это уже много раз говорил. Также можешь рассказывать мне о своих успехах, мне будет очень интересно послушать, что у тебя выйдет сделать с духовным семечком, сказал Тан Ю, слегка понурым голосом, понимая, что я довольно быстро догоняю его во многих вопросах и скоро даже превзойду. Однако, его добродушный и хороший характер не позволял ему завидовать, хотя ему и было дико больно от этого. Это очень хорошо читалось в его глазах. «Все непременно», — сказал я, махнув рукой и быстрым шагом направился в свою мастерскую. «Играться с чувствами этого доброго кузнеца я не собираюсь, мне от них нужны только знания». Как и было мне обещано на следующий день, ближе к вечеру мне принесли вторичное духовное семечко огня, представляющее из себя сферу размером с теннисный мяч. То, что оно вторичное, я понял по коэффициенту усиления. Насколько я знаю, такую классификацию даже в Европе только стали предлагать, так что никакого массового распространения она не получила. Называлось это семечко «Огненная луна», довольно пафосно для такого слабого семечка, но на аукционе всем семенам дают какое-нибудь имя, так что ничего с этим не поделать. Родом семечко было, как ни удивительно, из Кунь-Луня, где есть широкая огненная зона. Помнится, там Мо Фан помогал разрабатывать новое месторождение огненных камней шанхайскому клану Му и Дун Фан. Но сейчас это не суть важно. Когда мне принесли семечко, время уже близилось к ночи, так что братья Лу, помогавшие мне последние дни с артефактами для турнира, уже ушли. Отдать, кстати, за семечко пришлось 15 миллионов. На то оно и вторичное, что будет дешевле, чем широко распространенные малые семена, стоящие минимум 20. Всю ночь я потратил на изучение данного семечка, проверил его структуру, свойства и выделение энергии, подредактировал свою теорию о встраивании их в артефакт. Также занялся щитом, новым артефактом, в создании которого должно было помочь семечко. Делал я его из хитина огненного скорпиона, которого у меня было довольно много. Главной целью всего эксперимента было создание артефакта, что сможет использовать заклинания других элементов, а также поможет упростить усиление магии артефактами. «Зачем мне были нужны артефакты, способные выпускать огненную волну?» — спросите вы.